Первым, что поразило меня по возвращении в Лондон, был шум. Город переполняли самые разные звуки, начиная с музыки из радиоприемников и телевизоров и заканчивая голосами людей, рокотом двигателей, криками детей и грохотом состроек. Все это создавало гармонию, превращаясь в некое подобие музыкальной группы. В сельской местности звуков тоже хватало, разница была в том, что большую их часть издавали люди. Это была та самая музыка, которая существовала лишь благодаря тому, что люди собирались вместе, словно плавясь в котле. Когда я впервые оказалась в Лондоне, мне казалось, что ряды небоскребов походили на надгробия. А люди, заходившие в бесцветные здания, напоминали верницу мертвых, которые направлялись в подземное царство. Теперь я думала иначе. Здания были зданиями, а надгробия — надгробиями. Сколько бы людей ни собиралось в одном месте, это не изменится. Мне нужно было пытаться искать какой-то особый смысл. Возможно, эти мысли однажды снова изменятся, но сегодня не испытывала к ним ненависти. Я закончила все, что собиралась сделать утром, и села в автобус. Пункт назначения был рядом со Слёр-стрит, и я, покинув транспорт, направилась к особняку недалеко от остановки. Путь к нему занял менее 10 минут. Как меня учили, я обошла особняк, оказалась на заднем дворе, дважды позвонила в дверной звонок и вошла внутрь. Я часто здесь бывала, поэтому меня не нужно было провожать. Однако каждый раз, когда я ступала на ярко-красный ковер, мое сердце начинало биться чаще. Полагаю, с этим ничего нельзя было поделать. В гостиной меня ждала Райнос. Увидев то, что я держала в руках, она несколько раз моргнула от удивления. «Что это, Грей?» «Я принесла десерты. Обычно их покупаете вы, мисс Райнос». Я напряглась, прижимая к груди дешевый бумажный пакет, который казался совершенно неуместным в столь элегантно обставленной комнате. Я купила это в универмаге, совершенно не разбираясь во вкусностях. Теперь до меня наконец дошла вся важность опыта при совершении покупок. «Сегодня ты угощаешь?» «Да, мисс Райнос, угощаю». Какое-то время Райнос смотрела на меня с редким для нее выражением искренности на лице. Атмосфера в комнате внезапно изменилась, словно это было свидание вслепую или какие-нибудь смотрины. Однако, глядя, как я изо всех сил стараюсь не уронить пакет, она произнесла: «Тремау, подай нам более подходящий чай». «Да, госпожа». Сделав идеальный реверанс, горничная изо ртути покинула комнату. На меня нахлынула волна сожаления, когда купленный мною шоколад положили на белые керамические тарелки. Было очевидно, что он не мог сравниться с тем, чем меня обычно угощала Райнос. Съев кусочек по ее просьбе, я ощутила еще больше стыд. Даже уши полыхали огнем. Я чувствовала себя глупым клоуном, с чего я решила, что это была хорошая идея. Затем шоколад попробовала Райнос. Ее глаза расширились от удивления. Поскольку она находилась в собственном доме, они были ярко-красного цвета, из-за чего мне еще больше стало ее жаль. «Неплохо? Вам не нужно принимать во внимание мои чувства». «Нет, я тоже считаю, что это неправильно. Вкус совершенно обычный. За температурой особо не следили, поэтому текстура странная. А какао-бобы явно были весьма посредственного качества, что сказалось на аромате. Но на вкус очень даже хорошо. Почему?» Девушка наклонила голову. Райнос задумалась, смакуя каждый кусочек. Похоже, она говорила правду. Это была не какая-нибудь важная светская встреча, да и по отношению ко мне ей не нужно было проявлять вежливость. Я взяла еще один кусочек шоколада со стойким ощущением, что меня обманывают. Однако после второй порции до меня дошло, что шоколад действительно был на удивление вкусным. Я не могла провести такой же тщательный анализ, как Райнос, но готова была с ней согласиться. «Потому что вы наслаждаетесь им вместе, госпожа?» «Невозможно. Вкус не должен меняться только потому, что рядом кто-то есть», — отозвалась Райнос с несвойственным ей возбуждением. «Что-то не так?» «А, нет, вовсе нет». Райнос надулась и указала на мою чашку. «Не стесняйся, это же все-таки чаепитие». «Конечно». Я послушно взяла в руки чашку и вновь удивилась. Стоило мне сделать глоток чая, который заварила Тремау, как изначально посредственный шоколад начал таять у меня во рту. Разумеется, с десертами Райнос, которые словно были украшены сорванными с ночного неба звездами, он не мог сравниться. Но все равно порадовал меня очень стойким успокаивающим вкусом. Мы ели кусочек за кусочком, наслаждаясь каждой секундой этого замечательного времени. Я испытывала невероятную радость от того, что мы могли вместе есть десерты и пить чай. И затем, молча выслушав мой рассказ о том, что произошло в деревне, Райнос сказала: «Вот как. Я тоже получила доклад, но даже не предполагала, что там окажется замешано одно из 7 суперорудий Института Атлас. Вдобавок, вы наткнулись на него совершенно случайно. Даже для лорда это чересчур. Мне бы очень хотелось списать все на волю случая, но, похоже, дела, в раскрытии которых вы принимали участие, нельзя назвать простым совпадением. Да, в каком-то смысле единственным совпадением была изначальная встреча. Я наклонила голову, не совсем понимая, что она пыталась сказать. Увидев это, Райна скриво улыбнулась. «Я про твою встречу с моим братом». Она провела бледными пальцами по столу и коснулась его края. «Очень красивые пальцы», — подумала я, — «как у фарфоровой куклы». Однако мне было хорошо известно, сколько трудностей Райнес преодолела и насколько высокую цену заплатила, чтобы оказаться здесь. Разумеется, моему брату нужен был кто-то, кто может дать отпор слуге, но вы встретились не поэтому. Полагаю, то же самое можно сказать и про Хартлиса. Девушка прищурилась. У моего брата и доктора Хартлиса столько общего, что даже жутко становится. Возможно, причина в том, что Хартлис тоже возглавлял факультет современной магии, но думают они все равно по-разному. Наверное, стоит сказать, что их способности дополняют друг друга. Дополняют? По крайней мере, я так думаю. Взгляни на Флата и Свена. В правильной ситуации они могут стать опорой друг для друга. Однако... Это может довести обоих до уничтожения. У меня бешено заколотилось сердце. То, что Рейнес была одной из тех, кто прекрасно понимал моего учителя, придавало ее словам еще больший вес. Рейнес положила в рот 2 раздавленных кусочка шоколада и уставилась в потолок, болтая ногами. Кстати говоря, я тоже наткнулась на кое-что странное в ходе своего расследования. Что-то случилось? Не так давно отмечали Новый год, было много банкетов. Я решила осмотреться и встретилась с информаторами из других фракций. Аристократической, демократической и нейтральной. Как выяснилось, вокруг войны за Святой Грааль ходит слишком много слухов. Слухов? Увидев, как я в замешательстве наклонила голову, Райнес едва заметно кивнула. Ага, на этой войне погиб предыдущий лорд фракции Эльмилой, однако многие по-прежнему считают ее мелким ритуалом, который проводится где-то на краю света. На 5-ю войну за Святой Грааль Часовая Башня даже послала Фуюки охотницу, но об этом, похоже, практически никто не знает. Разница в распространении информации слишком неестественная. За словами девушки скрывалась чувствительность, которой мог обладать лишь человек, привыкший к постоянной борьбе за власть Часовой Башни. Разумеется, у учителя тоже была такая особенность, но он отличался от Райнес. По моему мнению, дело было не столько в опыте, сколько в естественных различиях между личностями. А лишь одна организация во всем мире магии способна провернуть такое. Сказала девушка, откусив кусочек миндального шоколада, и подняла палец. Факультет политики. В моей голове возник образ Магесса, с которой мы сталкивались уже много раз. Эта женщина напоминала мне змею, облаченную в дальневосточное одеяние. Адасина Хисири. Она готова была пойти на что угодно ради достижения цели. В делах о замке Адры и рельсовом цепелине она не сдалась, даже когда предстала перед выводами моего учителя. Однако существовала и другая причина, по которой я сглотнула. Стоило мне подумать об этой женщине. Зепия тоже сказал нечто подобное. «Неужели?» — заинтересованно произнесла Райнес, подавшись вперед. Я с тревогой поведала ей о спокойных словах алхимика. «Он сказал, может, Хартлис и враг вам, но это не делает его врагом Часовой Башни». Я содрогнулась, и где-то в глубинах моего сердца возникло неприятное чувство. Часовую Башню нельзя было назвать невинной добродетельной организацией. Она вмещала в себя желания и стремления самых разных людей, полностью испорченных сложностью структуры власти. В этом она совершенно не походила на Институт Атлас, а отличить врага от союзника было попросту невозможно. Поэтому было бы вполне естественно предположить, что у Хартлиса есть союзники в Часовой Башне. Вот как. Надо будет этим заняться. Но если в деле замешан факультет политики, то слишком большие надежды на меня возлагать не стоит. К тому же на самом факультете политики тоже далеко не всегда царит единодушие. Райнес немного меланхолично закрыла один глаз. Даже в том месте, где интриги являлись обыденностью, факультет политики был другим. Поэтому возможности Райнес тоже были ограничены. Зепия сказал что-нибудь еще. Райнес еще сильнее подалась вперед, нависнув над столом, словно зорная кошка. Ее огненно-красные глаза ярко сияли. Наверное, многие люди, как мужчины, так и женщины, ощущали пленительную силу обаяния, которую излучали эти глаза. «Нет. Правда?» Когда лицо Райнес оказалось практически вплотную ко мне, а откуда-то из-под моего правого плеча раздался громкий пронзительный голос. «Ха-ха-ха, как же вовремя проснулся! У вас тут что-то вкусненькое, да? Ад! Вот уж не ожидал, что такая серая мышка Грей будет веселиться с другими девочками. Чур я в деле! Да, я кубик, у которого нет пола, но это не имеет значения. Если собираетесь устроить пижамную вечеринку, то я за. Будет еще лучше, если вы пригласите красоток, которые...» Он явно напросился, поэтому я сняла с крючка клетку и хорошенько ее встряхнула. В ответ раздался громкий звук, похожий на предсмертный вопль огромного насекомого, но мне было все равно. Он даже не подумал о том, как сильно я переживала за него не так давно. Райнос радостно хлопнула в ладоши, в то время как в невозмутимом лице горничной изо ртути отражался истошно воющий кубик. Это было очень приятное время, настолько приятное, что даже извинилась перед Аддом, потому что, как мне показалось, перегнула палку с наказанием. Настолько приятное, что из моих глаз безудержно лились слезы. На самом деле Зепиа сказал кое-что еще, однако я не могла заставить себя поведать об этом Райнос и Адду.